дорогой темная была, одна возлюбленная пара. Всю ночь гуляла до утра, а поутру они вставали. Кругом помятая трава, да ни одна трава помята, помята молодость моя. Придешь домой, я дома спросят, где ты гуляла, где была. А ты скажи, в саду гуляла, домой тропинки не нашла. Одна возлюбленная пара.